Азбука для детей Косьмы Прудкова, им самим составленная. А. Антон козу ведет. Б. Больная Юлия. В. Ведерная продажа. Г. Губернатор. Д. Дюнкирхен город. Е. Елагин остров. Ж. Житейское море. З. Запоздалый путник. И. Инженер-поручик. К. Капитан-исправник. Л. Лимонный сок. М. Марфа-посадница. Н. Нейтралитет. О. Окружной начальник. П. Пелагея-экономка. Р. Рисовальщик искусный. С. Совокупное сожитие. Т. Татарин, продающий мыло или халаты. У. Учитель танцевания и логики. Ф. Фарфоровая чашка. Х. Храбрый штабс-капитан. С. Целое яблоко. Ч. Чиновник особых поручений. Ш. Шерстяной чулок. Щ. Щебечущая птица. Ять. Ездок. Э. Эдуард аптекарь. Ю. Юпитер. Я. Янтарная трубка. Фита. Фома торгаш. Ер. И. Ерь. Ижица.